Пробудись ото сна в безоглядной черной долине. Звездным ветром лети с куриною до самой земли. Вспомни имя мое, до меня на рассвете найди. Прислони мои руки к своей млечно-теплой груди. Ты развей горький час на недоброго тягостных дум. Прогони без цепкого лихо мое и беду. Чтоб сердечная тьма под твоей уцелящей рукой растворилась навек и оставил меня непокой. Ты пророчество, ты новый день, избавление и свет, исполнение мечты, долгожданный и верный ответ. Назови мне приметы пути, что из вечных потреб вдаль уходят туда, где мой сад, мой дом и мой хлеб. Где, губаясь в росе, машет крыльями птица вещун, и встречают зарю те, кого я так долго ищу. В этот миг я проснусь, вспомню древнее имя твое, и в заветную даль мы уйдем незаметными вдвоем. Пробудись ото сна в безоглядной черной дали. Звездным ветром лети скорой новью до самой земли.